Глава 9. «Инспектор», — поинтересовался Дэвид Гард спустя 3/4 часа, — «долго мы еще будем продолжать в таком духе? Сколько понадобится, доктор? Сколько понадобится?» «Вы позволите напомнить вам, что мы уже как минимум 10-й раз повторяем одно и то же?» «Верно, доктор. Но, возможно, нам придется повторять это еще 20 раз. Итак, мне можно встать и немного походить?» «Ну, конечно же, доктор. Походите. Итак, продолжим. Что касается последнего вопроса, который я вам задал». Гарту все это начинало действовать на нервы. Причиной нервозности было не повторение, оно не раздражало Гарта. Однако он не мог противостоять скользкому маневрированию Твига или хотя бы дать убедительный ответ. Иногда Твиг подводил его к твердой почве, на которой он мог чувствовать себя уверенно, но тут же уводил куда-то в сторону, прежде чем Гард успевал что-либо ответить. Каллингфорд Эбботт наблюдал за этим словесным поединком с выражением, средним между апатией и изумлением. Его монокль уставлялся то на Твига, то на Гарта, словно взгляд человека, наблюдающего за теннисным матчем. Изо рта у него торчала тонкая манильская сигара, дым от которой поднимался к лампе. «Надеюсь, вы меня внимательно слушаете, доктор?» «Я слушаю вас, мистер Твиг. Продолжайте». Гард быстро встал из кресла в нише и посмотрел в окно. Звук прибоя вовсе не был громким. Он просто казался каким-то обостренным чувством. Вода поднималась так спокойно, что двое полисменов в форме, спустивших на воду маленькую лодку, могли легко добраться до павильончика, отталкиваясь веслами, словно шестами. Лодка, которую они привязали к крюку у входа, мягко покачивалась. Уже давно, еще до того, как стемнело, сделали гипсовые отпечатки следов. Еще до наступления сумерек долго делали внутри, в павильончике, фотографические снимки при помощи аппарата на трехногом штативе и вспышек из магниевого порошка. Что они там делают сейчас? С чувством бесполезности, которое он до сих пор даже не мог себе представить, Гард подошел к низким книжным полкам возле камина. Яркие цветные картинки над полками в большинстве своем представляли собой репродукции картин Максфилда, Париша и изображали обнаженную натуру на фоне пурпурных рассветов или сумерек. Не слишком высокий уровень вкуса, подумал Гард. Но Бетти имела полное право выбрать именно их. Он снова мысленно спросил себя, что Бетти сказала Твигу. В этот момент он услышал ее имя и обернулся. «Простите, что вы сказали о леди Калдер?» «Мы уже приступаем к ней, доктор. Повторяю вопрос, когда сегодня днем вы сюда добрались?» «Было около 6. Возможно, без 6 или 7 минут 6. Точнее сказать не могу». «Леди Калдер ждала вас?» «Да». «Однако ее здесь не было». «Нет. Я уже вам объяснил, почему ее здесь не было». «Конечно, конечно, доктор. Не стоит злиться». Твиг заглянул в свой блокнот. «Значит, вы утверждаете, что встретили вашего племянника, и он вам сообщил, что леди Калдер пошла искупаться?» «Да, он мне это сообщил. Однако это не была леди Калдер, это была ее сестра». Свидетели, включая мистера Эббота, находились слишком далеко, чтобы точно определить, кто была эта женщина. Если вы сомневаетесь в этом... Что вы, какие могут быть сомнения? Неужели вы думаете, что мы в этом сомневаемся? Скажу вам прямо, доктор, меня бесконечно радует, что вы так говорите. Когда вы подпишете протокол вашего допроса, я буду настаивать, чтобы вы и дальше продолжали так свидетельствовать. «Секундочку», — сказал Каллингфорд Эбботт, вынув изо рта сигару. «Послушайте, сэр, если вы будете меня перебивать...» «Я сказал, секундочку!» Лицо Твига налилось кровью, но он овладел собой. «Об этом могу свидетельствовать я», — сказал ему Эбботт. «Я видел ее. А если исходить из того, что удалось установить в павильончике, нет ни малейшего сомнения, что эта женщина была Глайнис Стакли. Однако не требуйте от доктора Гарта, чтобы он свидетельствовал, будто бы тоже видел эту женщину в 4 часа. Так вы развалите все дело. А теперь продолжайте». Огромное вам спасибо, сэр, за то, что вы меня поправили. А теперь продолжим. Твиг снова посмотрел на Гарта. В то время, как вы шли к павильончику, доктор, на песке были какие-нибудь следы, кроме ваших? Нет, не было. Угу. Вы можете показать это под присягой? Да, могу. Вы хотите, чтобы я принял это ваше утверждение, доктор, и мистер Эбботт тоже этого хочет? Что ж, продолжим. Вы рассказываете, как обнаружили труп этой стакли, как перевернули его, чтобы определить личность, а потом снова вернули в первоначальное положение. Как вы разбили чашку, осколки которой мы там обнаружили, как вы притронулись к чайнику, который все еще был горячим. Да, я так утверждаю. Я действительно притронулся к чайнику и сам это установил. Так, я действительно это сделал или нет, мистер Твиг? Вопросы задаю я, доктор, а вы отвечаете. Вам следует это помнить. А теперь проясним кое-что другое. Гарт насторожился, потому что в голосе Твига внезапно зазвучали новые нотки. Детектив несколько раз щелкнул языком. Вы говорите, что на стенной вешалке для одежды обнаружили дамский купальный халат из коричневой саржи с поперечными желтыми полосами. В одном из карманов был платочек с инициалами ГС. Этот платочек вы снова положили в карман, верно? Да. Этот купальный халат висит там до сих пор. Хм. Теперь он там есть. Это вы принесли халат в павильончик, доктор. Или, возможно, его принесла туда леди Калдер. Ни я, ни она. Этот халат уже висел на крючке, когда я туда вошел. Возможно, вас заинтересует, доктор, что на этой женщине не было такого халата, и в руке она его не несла, когда шла купаться. Снова никто не шевелился. Гарт слышал тиканье своих часов. «Ну так как, доктор? Знаете, что у нас есть два свидетеля. Один из них — мистер Эбботт». Гарт продолжал молчать. Каллингфорд Эбботт с выражением неудовольствия кивнул и посмотрел Гарту в глаза. «Черт возьми», — сказал он, снова вынув сигару изо рта. «Это факт, и с ним ничего не поделаешь. У этой женщины действительно не было никакого халата». Твиг приподнял свои редкие брови. «Вы поняли, доктор? Только ваши следы и следы леди Калдер, как вы все время повторяете, вели по песку к ступенькам павильончика. Нигде никаких других следов. Если на Глайне Стакли не было этого халата, а в руке она его тоже не несла, откуда же в таком случае он там взялся?» Снова тишина. «Я могу сказать лишь то, что...» «Лучше не говорите ничего, доктор, пока не ответите на мой вопрос. А мы ведь только начинаем». Твиг передвинулся по подлокотнику кресла, повернулся так, чтобы видеть лицо Гарта, и перевернул страницу блокнота. «Что касается того, что чай был горячий, — продолжал он, — вы уделяете этому слишком много внимания, гораздо больше, чем нужно, по моему скромному мнению полицейского. Возможно, чай был горячим, а возможно и нет. Мистер Эбботт и я, когда застукали вас с леди Калдер у павильончика, сразу же отправили вас в дом, чтобы вы больше не выкинули никаких фокусов. А когда я взглянул на этот чай, у меня создалось впечатление, что он стоял там с января. Так что это не будет иметь никакого значения для присяжных. Надеюсь, вам это ясно?» «Прекрасно. Очевидно, леди Калдер и мне придется расплачиваться за то, что вы так небрежно отнеслись к доказательствам. Послушайте, я не желаю иметь из-за вас никаких неприятностей. Это вам ясно?» Самый беспристрастный человек, который увидел бы в этот момент Дэвида Гарта с флегматичным выражением лица и капелькой пота, стекающей по виску, решил бы, что он совершенно измотан и полностью обессилел. Он действительно почти обессилел, почти, но еще не до конца. «Давайте, следовательно, отбросим то, что не имеет никакого значения», — продолжил Твиг, «и будем говорить о том, что имеет значение. Вы хотите убедить меня? Ручаюсь, что это так. Что вы оба такие невинные, что Господь Бог мог бы устроить новый райский сад и поместить вас туда. Что ж, давайте разберемся с этой невинностью. Вы утверждаете, что когда обнаружили, будто бы чай еще горячий, вас это изумило до такой степени, что вы сбили чашку со стола. Это произошло именно в тот момент, когда леди Калдер бежала к павильончику. И при этом она звала вас, верно? Да. А откуда она знала, доктор, что вы находитесь там? Я уже бесчисленное количество раз говорила вам, что леди Калдер ждала моего приезда. Ну, хорошо. Предположим, она вас ждала. Но в этом павильончике нет окон. А между вами и кем-либо находящимся снаружи были две двери. Одна наружная, с наполовину опущенной шторой, другая деревянная, лишь чуточку приоткрытая. Следовательно, она не могла вас видеть. Откуда же в таком случае ей было известно, что вы находитесь внутри? И не говорите мне, — добавил Твик, подняв руку, когда Гард попытался что-то сказать. Не говорите мне, что вы клянетесь всеми чудовищами своего глубокого моря. Будто бы ей достаточно было бросить один взгляд на какие-то следы на песке, и она сразу же поняла, что это ваши следы. Позвольте не поверить в это. Вы что, серьезно надеетесь, что присяжные поверят, будто бы ее не было в этом павильончике, и она не задушила свою сестру, либо с вашей помощью, либо без нее? Да, надеюсь, — отрезал Гард и сделал шаг вперед, потому что это чистая правда. Так значит, она почти 2 часа каталась на велосипеде по окрестностям и ни разу не проехала мимо этого места. Я уже не говорю о том, что она не заглядывала внутрь до тех пор, пока внезапно не объявилась вскоре после 6 часов. Да, это тоже правда. Неужели? Что ж, давайте разберемся и с этим. Твиг спрятал блокнот в карман. Соскочил с подлокотника кресла коренастый субъект с бледными глазами на багровом лице. Он очень медленно подошел к двери в холл и открыл ее. «Войдите, мистер Ормистон», — сказал он. Каллингфорд Эббот по-прежнему с сигарой во рту выпрямился в кресле и повернулся к двери. Хелл Ормистон, на этот раз в плаще поверх пиджачка и фланелевых брюк, но без канотье вошел в гостиную с таким видом, словно совершил подвиг. Твиг захлопнул дверь, не дожидаясь сквозняка. Гард отвернулся. Хелл выглядел как обычно. Возможно, в глубине души он побаивался, однако его нос был вздернут, а подбородок выдвинут вперед. Вряд ли даже его могла обмануть сердечная встреча Твига. «Я не буду долго задерживать вас», — сказал Твиг и дотронулся пальцем до полей своего котелка. Не повезло, конечно. Я имею в виду, вам не повезло, что у вас в Фэрфилде сломался автомобиль, и вы были вынуждены вернуться. Однако повезло закону. Прежде чем вы нам скажете, что у вас случилось с автомобилем, хотелось, чтобы вы нам рассказали что-нибудь о той женщине, которую видели на пляже, когда подвозили мистера Эббота в Равенспорт. «С удовольствием, инспектор», — сказал Хелл. «Итак, мистер, та женщина не была нашей милой Бетти. Она сразу показалась мне какой-то странной. У нее была немножечко другая походка, с таким покачиванием, если вы меня понимаете. Однако она не настолько отличалась от Бетти, чтобы можно было сразу это понять, потому что в противном случае мне пришло бы это в голову немедленно». Твиг с медоточивым выражением лица повернулся к Эбботу и Гарту. «Не буду подсказывать вам, мистер Ормистон. Ни в коем случае, упаси меня Господь. Я точно придерживаюсь Уголовного кодекса. А сейчас скажите нам, как была одета эта женщина? На ней было платье или что-нибудь другое?» «На ней был коричневый купальный костюм без рукавов и без чулок. Потом такая резиновая шапочка в сборках. И еще полотняные тапочки с резиновыми подошвами. Это все, что я видел. Она несла полотенце или что-нибудь похожее? Нет. Купального халата тоже не было? Ничего. Что ж, понятно. И это было приблизительно в 4 часа, да? Хорошо. А теперь скажите мне, мистер Ормистон, джентльмен, который сидит вон там, это ваш дядя? Да, это мой дядюшка. Я ему советовал, чтобы он как следует засучил рукава, если не хочет влипнуть в неприятную историю. И не моя вина, что он в нее влип. «Конечно, мистер Ормистон. Вы видели доктора Гарта где-нибудь в этих краях сегодня днем?» «Разумеется, видел. В котором часу это было?» «Мы встретились перед домиком», — ответил Хелл, стараясь растягивать слоги. «Без 6:10. Дядюшка был словно не в своей тарелке, не знаю почему». «Вы видели, как он шел к павильончику?» «Не вкладывайте слова в мои уста, старый вояка», — быстро упрекнул его Хелл. «Бросьте вы эти штучки, мне это не нравится». «Да, я видел, как дядюшка шел в том направлении, однако не больше того. Он дал мне деньги, которые задолжал, и я уехал». «Когда это было, мистер Ормистон?» «Приблизительно 6:50, может, на минутку позже, если это вас так интересует». «Да, интересует, мистер, и я придаю этому очень большое значение». «На песке были какие-нибудь следы, кроме тех, которые оставил доктор Гарт?» «Откуда я могу это знать? Я вообще не видел никаких следов». «Скажите, мистер, вы видели потом леди Калдер?» «Вы имеете в виду Бет?» «Нет, потом я ее не видел. Я вообще ее не видел». Каллингфорд Эббот встал, выбросил наполовину выкуренную сигару в камин, так же, как раньше бросил туда горденью, и снова сел. Гарт стоял неподвижно, словно готовился к чему-то и выжидал. А Твик, который явно ждал, что он попытается убежать, поднял руку в гипнотизирующем жесте. «Я еще раз спрашиваю вас об этом, мистер Ормистон, чтобы вы уточнили, как было дело. Нам было сказано, что леди Калдер ехала на велосипеде по дороге между домиком и Фэрфилдом, когда вы уехали отсюда на автомобиле. Нам было сказано, что вы должны были видеть ее, потому что разминулись с ней на дороге». Хелл скинул брови. «Если вам это было сказано, старый вояка, значит, вам сказали очевидную явную ложь. Я вообще ни с кем не разминулся, старый вояка. Я не видел ни одной живой души». «Вот значит как», — сказал Твик после короткого молчания. «Вот значит как». Хелл, выдвинув вперед подбородок и раздув ноздри, уверенно смотрел на Гарта. Твик, который неторопливо повернулся, тоже посмотрел на Гарта. «Вот, значит, как обстоит дело, доктор. Пусть вы правы, если речь идет о горячем чае. Пусть вы правы, если речь идет о том промежутке времени, когда умерла жертва. Тем хуже для вас. По словам мистера Ормистона, вы направились к павильончику приблизительно 6:10 или чуть позже. Мистер Эббот и я прибыли в 6:55, когда вы и леди Калдер все еще стояли там возле лесенки. В течение этих 15-20 минут вас не видел ни один свидетель. Кроме того, ни один свидетель не видел леди Калдер. Туда ведут ваши следы. Обратно не шел никто. Если Глайнис Такли не убил ни один из вас, кто же в таком случае мог ее убить?» Твик помолчал и сделал глубокий вдох. «Я разбираюсь кое в чем, доктор Гарт, хоть вы и считаете, что я не отличаюсь большим умом». «Конечно, разбираюсь не так хорошо, как сыщики в этих придуманных историях. Ну, тут уж ничего не поделаешь. Однако у нас имеются факты, свидетельствующие против вашей очаровательной и святой леди Калтер. Мне просто любопытно, как вы из всего этого выкрутитесь?» «Выкручусь», — сказал Гарт. «Неужели?» «Я сказал, что выкручусь из этого», — повторил Гарт, чувствуя греховное удовольствие от того, что его соперник наконец-то пришел в некоторое замешательство. Деревянный пол в комнате потрескивал и поскрипывал. Хелл Ормистон смотрел куда-то вдаль. Гарт медленно приблизился, подбоченившись, он смотрел прямо в глаза Твигу. «Мистер Твиг», — сказал он официальным тоном, «после того, как вы пришли, мне уже не разрешили зайти в павильончик. Не могли бы вы показать мне фотографии, которые там сделали ваши люди? Или хотя бы скажите, что вы обнаружили там на полу?» «Еще чего. Я не собираюсь этого делать». «Вы это сделаете», — сказал Каллингфорд Эббот и встал из кресла. Твиг медленно повернулся к нему. «Мистер Эббот, вы что же, хотите меня учить? Как я должен поступать? Вы хотите схватить убийцу или не хотите?» «Да, конечно. Я хочу, чтобы убийцу поймали», — мягко сказал Эббот. «Но я также хочу, чтобы игра была честной». «О, Боже!» — взвизгнул Твик. «Вы будете говорить мне здесь о честной игре. Это ведь не крикетный матч, мистер Эбботт. Вам, любителям, не приходила бы в голову подобная мысль, если бы вы должны были вкалывать так же тяжко, как мы». «Возможно». Эбботт перевел взгляд на Гарта. «Кстати, дружище», — добавил он, и его пышные торчащие усы словно показали на Хэлла Ормстона. «Мне кажется, я знаю, кто был тот аноним, который позвонил в полицию». «Я тоже», — кивнул Гарт. «По крайней мере, эта догадка весьма правдоподобна». «Она с самого начала напрашивалась как весьма правдоподобная». «Ага, я тоже так полагал». «Так вы будете отвечать доктору Гарту на его вопросы, инспектор Твиг, или мне придется отвечать вместо вас?» «Ну так как?» «Я отвечу на любой вопрос, который придумает доктор, но выкрутиться из всего этого ему не удастся, уверяю вас. Даже если мне придется обратиться через вашу голову прямо к старшему комиссару». «Мистер Твиг», — сказал Гарт, — «что вы обнаружили на полу?» «На каком полу? Где?» Любой пациент, увидевший доктора Гарта в этот момент с горящими глазами на бледном лице, наверняка подумал бы, что этот специалист в области неврологии сам нуждается в медицинской помощи. «Мы уже много слышали», — сказал он, — «о следах снаружи перед павильончиком. Давайте также послушаем о следах внутри». Мой племянник совершенно справедливо заметил, что не желает запачкать свои туфли песком или грязью. Однако тот, кто вошел в павильончик, не мог этого избежать. «Вы нашли следы песка на подошвах моих туфель, мистер Твиг? Вы установили, что мои следы ведут в комнатку слева, потом на веранду и в комнатку справа?» «Все так, как я вам говорил? Ну что, мы установили все это и сделали фотографии. Но разве это доказывает, что вы не убили Глайнис, так ли?» «Нет, не доказывает». «Зачем тогда все эти вопросы?» «Мистер Твиг, вы нашли какие-нибудь следы, которые могли оставить эта мертвая женщина?» «Нет, естественно, нет. Эта женщина была в воде, ведь она отправилась поплавать. Она поднялась на веранду еще во время прилива, задолго до того, как умерла. Единственные следы, которые могли остаться после нее, это следы соленой воды, а вода на полу высохла». «Совершенно справедливо», — сказал Гарт. «Такой оценке времени соответствует и степень влажности ее купального костюма». Он повысил голос. «Мистер Твиг, вы обнаружили какие-нибудь следы леди Калтер?» Прошло 5 секунд. Каллингфорд Эбботт вытащил из кармана портсигар из свиной кожи, однако не открывал его. С повисшими усами и слегка наклоненной вперед головой он нацелил свой монокль на Твига. «Никаких ее следов вы не нашли», — сказал Гарт. «Хотя леди Калдер тоже шла по песку, верно?» «Ну и что? Ничего не стоило?» «Неужели?» — спросил Гарт. «Вы способны представить себе парочку убийц, которые одни следы уничтожают, а другие оставляют?» «Ну ладно. Предположим, мы так и сделали. Где же в таком случае веник или тряпка и моющие средства, которыми мы воспользовались в павильончике, куда не подведена вода? И как удалось не оставить следов, которых вы не могли найти?» «Вы не обнаружили никаких следов, мистер Твиг, потому что Бетти Калдер просто-напросто не была в павильончике». Он провел рукой по лбу и сжал ладонями виски. Потом выпрямился и с напускной легкостью продолжил. «Я буду говорить с вами откровенно, мистер Твиг. Откровеннее, чем вы говорите со мной. Я не могу объяснить, как было совершено это преступление. Оно немного похоже на убийство, описанное в романе под названием «Чьей рукой?» «Ага», — выдохнул Твиг, проницательно глядя на Гарта. «Я не могу объяснить, кто принес в павильончик купальный халат. Я многое не могу объяснить». «Ага», — сказал Твиг. «Возможно, вы арестуете меня как убийцу, хотя мне кажется, что вы не сделаете этого. Если вы прекратите злиться на меня точно так же, как я злюсь на вас, исключительно по причинам личного характера, то в этом случае ваш здравый ум помешает вам это сделать. Меня, как я сказал, вы можете арестовать, но Бетти Калвер вы не посмеете тронуть». «Я не посмею?» Твик подошел к двери, открыл ее и, не отпуская дверную ручку, закричал: «Сержант Бэйнс!» «Инспектор!» — раздался снаружи голос. «Сержант Бэйнс, где леди Калвер? Вы ведь заперли ее в комнатке наверху, инспектор. Вы не должны были так поступать, инспектор. Не ваше дело, как я должен поступать и как не должен. Приведите ее сюда». Поскольку Твик держал дверь открытой, между ней и окном сразу начался сквозняк, вызвавший суматоху в гостиной. Из-за развивающихся занавесок и раскачивающегося абажура лампы могло создаться впечатление, что картинки в дребезжащих рамках засияли всеми своими пестрыми красками. Эббот широким шагом подошел к Гарту. «Сержант Бэйнс», — сказал он, — «пожалуйста, забудьте об этом приказе. Твик, закройте дверь». «Сэр, вы разве не слышали? Закройте эту дверь». «Ну, ладно», — выдохнул Твик. «Есть честная игра, а есть шуточки. Не собираетесь же вы, мистер Эббот, убедить меня в том, что все сказанное доктором Гартом является абсолютно неопровержимым?» «Естественно, это не является неопровержимым. Оно по-прежнему находится под подозрением». «В таком случае вы, возможно, хотите, чтобы я попросил прощения, сэр? Возможно, я разговаривал слишком резко? Извините. Возможно, я не должен был говорить, что вы любитель? Извините». «А почему вы не должны были говорить, что я любитель? В определенном смысле я действительно любитель, если говорить о лошадях, о французской кухне, о женщинах и даже, надеюсь, Господь простит мне это, о преступлениях. Я не считаю себя профессионалом, однако я, безусловно, являюсь служащим уголовного отдела и по двум причинам намерен не позволить вам продолжать сейчас расследование». «Ага, потому что вы, джентльмены, всегда держитесь вместе, да?» «Нет», — монокль Эббота блеснул. «Первая причина состоит в следующем. Доктор Гарт внес в это дело столько сомнений, что мы должны принять их во внимание. А вторая причина, которая является для меня еще более весомой, заключается в том, что я верю доктору Гарту. И теперь я должен забыть обо всем этом. Именно это вы намерены порекомендовать мне?» «Нет. Если бы я смог убедить вас и доктора Гарта подать друг другу руки и забыть о вашей ссоре, вы наверняка были бы лучшим дуэтом детективов в мире. Нельзя ничего поделать с безумцем, мой милый Твик, даже если свои идеи он почерпнул из книг. Вам следовало...» Внезапно Эббот замолчал. Его собеседник совершенно не слушал его. «Книги», — прошептал инспектор Твик. «Как же мне это раньше не пришло в голову? Книги!» Вся атмосфера переменилась вторично. Гарт чувствовал, как у него неприятно колотится сердце. Эта почва была самой опасной. «Нет, только не это», — мысленно умолял он. «Хотя бы не так быстро, только не это». Большое лицо Твига стало почти приветливым. Он огляделся в комнате, окинул взглядом книжные полки и сразу увидел кое-что на одной из полок слева от камина. Он в развалку направился к полкам и протянул к ним руку. «Вы не уделите мне свое внимание, инспектор?» «Да, сэр». «В следующий раз вы не будете совершать таких опрометчивых поступков, инспектор. А этих людей оставите в покое и не будете им угрожать до тех пор, пока...» «Еще чего!» — фыркнул Твик и обернулся. «Я не оставлю в покое ни одного из них, покуда эта невинная шлюшка не получит того, что заслуживает. Но вы поступили хорошо, мистер Эббот, что не позволили мне попасться в ловушку, как хотел доктор. Я только что вспомнил кое-что. Черт возьми! Я только что вспомнил еще кое-что!»